«Наш профессор сейчас в отделении», — спокойным голосом сообщила Наташа. «Так что мне лучше не исчезать надолго. Тем более теперь ты изменился, а ты нет. Такая же красивая и решительная, как и раньше. Знаешь что? Что? Давай так. Как? Мухи отдельно, котлеты отдельно. Минут через пять уже на улице. Колени у аспиранта немного дрожали. Какой-то перевал был пройден. Этот перевал показался не таким уж трудным, и Ганнибалу еще не удалось осознать, что его армия уже перешла через Альпы. «Страшное дело», — сказал сам себе Ганнибал, стараясь пока осознать другое. «Какое небезопасное и темное дело. Он впутал таки женщину, которую когда-то очень любил и которая в сущности осталась для него близким человеком. Да и сам он оказался для нее, как подтвердили эти необычные события. В общем, так или иначе получалось страшное и чрезмерно ответственное дело. Между тем, день, который обещал быть долгим и необыкновенным до самого своего исхода, только начинался. Аспирант Дроздов собрался и поспешил к месту начала событий, к себе на Пролетарскую. Вадик, как обещал, уже снова стоял на своем месте. Все было там на своих местах. Вадик, цветочница Наташа, бабушки с австралийскими сырками и связками полиэтиленовых пакетов, Жора с лотком жвачки, Васильич с газетным лотком. Эти двое для армии Ганнибала пока не пригодились. Также текли и вытекали пассажиры метро, и не было только старого Николы и книжного лотка Ганнибала Дроздова. «Я тебя уже целый час жду», — гордо сообщил Вадик. «Ну уж, целый час», — улыбчиво засомневался аспирант, не без восхищения рассматривая на свету веселенькое удостоверение ФСБ, искусный рисунок, затем цветное ксерокопирование с уменьшением. «Фотку принес?» — деловито спросил Вадик. — Не успел пока. — А печать? — Знаешь, давай лучше ты какую-нибудь свою поставишь. — Но это обойдется папаше еще в 30 баксов. Меньше не возьму. Аспирант поколебался только для вида. — Хорошо, — сказал он и невольно еще позлорадствовал по поводу счета, который он, несомненно, представит ЦРУ. — Когда? — Как портрет дашь, так через 2 секунды по нему и получишь. Аспирант прикинул, что одним днем, даже длиною в век, нельзя объять необъятное. Договорились с Вадиком на завтрашнее утро. Филологическая цветочница Наташа видела теперь в своем подземелье должно быть только одного аспиранта. Ее взгляд из любопытного грозил стать восторженным. Ганнибал улыбнулся ей, героически помахал рукой и стремглав ринулся в стеклянные двери. Надо было позаботиться о другом, о важном, о ценностях, о книгах. Хорошо, что склад книготорговой фирмы был, если вообще мириться с московскими расстояниями, неподалеку. Перетащив груз в складской подвал, аспирант невидяще присел там на какой-то шаткий стул и подождал, пока жар и дрожь в теле уймутся. «Ты чего-то сегодня поторопился», — заметили ему. Он кивнул, изможденно улыбнулся и махнул рукой. Больше вопросов ему не задавали. Потом, в нужную меру отдохнув и прозрев, аспирант посмотрел на часы. «Наплевать», — решил он, и железным внутренним голосом напомнил себе уже в третий раз за последние часы. «День еще только начинается». Он поехал домой пообедать и немного отдохнуть перед рабочим днем из своей другой, лучшей жизни днем, который вообще пока не начинался, но который надо было втиснуть в этот давно начавшийся. Не доехав до своей станции метро, он поднялся из подземелья наверх и с первым за этот день хорошим чувством двинулся вдаль к Богоявленскому собору. «Я хочу заказать отпевание», — сказал он, оказавшись у церковного ящика. — Заочное? — попросила матушка, коротко взглянув на аспиранта. — Да, — дрогнув душою, — ответил аспирант. Матушка дала ему нужный церковный бланк и, еще раз взглянув ему в лицо, указала пальцем место, куда вписать имя.